Глава седьмая. Следующее утро в доме Гильбихов началось с привычной церемонии завтрака. Солнце пробивалось сквозь кружевные занавески столовой, серебряные ложечки позвякивали о фарфоровой чашке. Каждый предмет знал свое место, каждый человек — свою роль. Только Карл Густавович, развернув утреннюю газету, чувствовал, как порядок, который он выстраивал годами, рассыпается. Новый день не принес облегчения. Вчерашний визит надворного советника Воронцова заставил Гильбиха провести бессонную ночь, прислушиваясь к скрипам старого дома и гадая, выходила ли снова Августина на улицы ночного города. Круги под глазами выдавали его усталость, пальцы, державшие газету, едва заметно дрожали. Александра Александровна сидела напротив, прямая, с идеально уложенными волосами и невозмутимым лицом. Только пальцы, чуть крепче обычного, сжимавшие чашку, выдавали внутреннее напряжение. «Карл, дорогой», — произнесла она тем особым тоном, который используют жены, когда хотят сказать мужу нечто неприятное. «Что вчера от нас хотел этот следователь?» Гильбих опустил газету и сделал глоток чаю. «Ничего особенного, моя дорогая. Обычная проверка, какие-то происшествия в городе. А мне показалось, что он слишком пристально осматривал дом, особенно комнату вашей родственницы». Последнее слово прозвучало как обвинение. В столовую вошли близнецы — Ксения и Евгения. Одетые почти одинаково, в голубые платья с белыми воротничками, внешне девушки разительно отличались. Ксения выглядела бледной и осунувшейся, Евгения, напротив, казалась оживленной, с лихорадочным блеском в глазах. «Доброе утро, Фатренмуттер», — произнесли они почти унисон, занимая свои места за столом. «Доброе утро, девочки», — ответил Гильбих, возвращаясь к газете. Дверь снова открылась, и на пороге появилась Августина. Вошла, неуклюже расставляя ноги, будто между бедрами что-то мешало. Карл Густавович невольно поморщился, узнавая манеру ходить кухарки Марфы, которая передвигалась в развалку. Августина же, подражая ей, выглядела нелепо. Тонкая талия и изящные руки не сочетались с этой мужицкой походкой. И все же в ее внешности что-то изменилось. Кожа словно светилась изнутри, глаза сегодня были ярко-зелеными, хотя вчера имели карий оттенок. «Доброе утро», произнесла Августина, делая реверанс с неожиданной грацией. «Прекрасный день, не правда ли?» Александра Александровна кивнула, слегка поджав губы, и молча указала на свободное место рядом с Евгенией. Августина села, расправила салфетку на коленях и потянулась за чайником с тем изяществом, которого никак не могло быть у существа, созданного в лаборатории месяц назад. «Кухарка сегодня испекла особенно вкусные булочки», — заметила Евгения, передавая корзинку. «Попробуй, они с корицей». Августина взяла булочку, поднесла к носу, принюхалась с изучающим выражением. Откусила кусочек, прожевала и внезапно замерла, прислушиваясь к чему-то внутри себя. В следующий момент произошло то, чего никто не ожидал. Августина подняла голову, глаза на миг подернулись дымкой, а потом она запела. «Ехал Ванька из Рязани на телеге без гужа, у него у окаянно развалилося...» Голос мелодичный и чистый заполнил столовую, но слова, вылетавшие из изящно очерченных губ, не соответствовали обстановке благопристойного дома. Карл Густавович поперхнулся чаем и закашлялся так сильно, что газета выпала из рук. Александра Александровна застыла с ложечкой в руке, лицо медленно заливала краска. Ксения быстро перекрестилась и опустила глаза, а Евгения зажала рот рукой, пытаясь держать смех. Августина не замечала произведенного эффекта и продолжала. «А в деревне под забором девки сено ворошат. Парень к девке лезет. Августина!» — воскликнул, наконец, Карл Густавович, обретя дар речи. «Что это такое?» Девушка остановилась на полуслове и посмотрела на него с искренним недоумением. «Это песня», — пояснила она мелодичным голосом. «Ее пел Илья, когда чистил сбрую вчера вечером. Я запомнила мелодию и слова. Разве она неприятна для слуха?» «Она неприлично», — сурово произнесла Александра Александровна. «В приличных домах такие песни не поют, особенно за завтраком». «Неприлично?» — переспросила Августина, удивленно обводя глазами присутствующих. «Почему?» «Это просто набор звуков, обозначающих предметы и действия. Разве они могут быть приличными или неприличными?» Карл Густавович издал странный звук, нечто среднее между кашлем и стоном. Его творение, созданное из тканей и жидкостей в подземной лаборатории, задавало вопросы о природе приличий. В этот момент из открытого окна донесся звон церковных колоколов. В соседней церкви звонили к утренней службе. Августина, услышав этот звон, внезапно выпрямилась, положила вилку на стол и быстрым движением перекрестилась. Только сделала это задом наперед. Сначала левое плечо, потом правое, затем живот и в конце лоб. Ксения ахнула и быстро правильно перекрестилась. Александра Александровна побледнела так сильно, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. «Что ты делаешь?» — спросила она шепотом. «Крещусь, как и положено при звоне колоколов», — ответила Августина с видом человека, совершающего самое обыденное действие. «Я видела, как это делает Павел, когда проходит мимо часовни. Он говорит, что это защищает от нечистой силы». «Он сам нечистая сила», — пробормотала Александра Александровна. «Спивается уж третий год. Креститься нужно не так». «А как?» — с искренним любопытством спросила Августина. Не успела хозяйка ответить, как Августина вскочила и подбежала к окну. Из него был виден угол улицы, где стоял почтовый ящик, синяя металлическая коробка на столбе. Августина низко поклонилась ящику, почти касаясь лбом подоконника, затем выпрямилась и снова поклонилась, как кланяются в церкви иконам. «Августина! Ради всего святого, что ты делаешь?» — воскликнул Карл Густович. «Кланяюсь маленькой часовне», — ответила та, не прекращая поклоны. «Дормидон всегда кланяется ей, проходя мимо. Значит, так принято?» «Это не часовня, а почтовый ящик», — сказала Александра Александровна. «Туда бросают письма, а не молитвы». Августина выпрямилась, моргнула и снова села за стол, словно ничего странного не произошло. А потом вдруг подмигнула Карлу Густавовичу, резко, нервно, совершенно не к месту. Он отшатнулся от неожиданности. «Почему ты подмигиваешь?» — спросил он. «Не знаю», — честно ответила Августина. «У Трофима Семеновича так дергается глаз, когда он видит меня. Наверное, это способ приветствия. Я решила попробовать». И она снова подмигнула. На этот раз Александре Александровне, которая так стиснула чашку, что тонкий фарфор едва не треснул. «Это не приветствие, а нервный тик», — сказала она ледяным тоном. «И не крестись задом наперед». «И не подмигивай», — вставила Евгения, все еще посмеиваясь. «И не кланяйся почтовым ящиком», — закончила Ксения. Августина обвела их всех взглядом, затем кивнула. «Я поняла. Больше не буду». В столовую вошла горничная с подносом свежего чая. Поставив поднос на стол, она наклонилась к уху кухарки, стоявшей в дверях, и прошептала достаточно громко, чтобы все услышали. «Ты заметила? Вчера у новой барышни были карие глаза, а сегодня зеленые, как у кошки». Кухарка перекрестилась и что-то прошептала в ответ. Августина, словно не слыша этого разговора, спокойно пила чай, глядя в окно, где виднелся почтовый ящик. Завтрак подходил к концу, когда в столовую торопливо вошел Илья. Он замер на пороге, увидев Августину, и бледность разлилась по его лицу. Кучер выглядел осунувшимся, под глазами залегли темные круги, руки заметно дрожали. «Прошу прощения, барин», — проговорил хрипло. «Лошади готовы для утренней поездки». «Хорошо, Илья, я сейчас спущусь», — ответил Гильбих, внимательно изучая лицо кучера. Августина медленно повернула голову к Илье, и тот вздрогнул. Она улыбнулась ему не обычной улыбкой, а какой-то новой, развязной, точь-в-точь, как улыбался сам Илья, когда был в добром здравии. А затем вдруг почесала затылок характерным жестом, который все привыкли в доме видеть у швейцара. Кучер попятился, чуть не споткнувшись о порог, и быстро вышел. Карл Густавович тяжело вздохнул. Эксперимент выходил из-под контроля. После завтрака, когда все разошлись, Августина направилась в свою комнату. Встала перед большим зеркалом и начала менять выражение лица. Вот нахмурилась, точь-в-точь, как хмурился Карл Густавович, когда читал газету. Вот изобразила высокомерную гримасу Александры Александровны. Вот скопировала смущенную улыбку Ксении и лукавый прищур Евгении. Потом лицо изменилось до неузнаваемости. Августина скопировала пьяную ухмылку Дормидонта, заискивающий взгляд Трофима, сердитую гримасу дворника. Она менялась на глазах, и в этой смене образов было что-то жуткое. Насмотревшись на себя, Августина подошла к шкафу и начала методично выбирать одежду для предстоящей ночи. Перебирала платья, откладывая в сторону слишком яркие и дорогие. Выбор пал на простое ситцевое платье, какие носят работницы, неброское, скромное. Подготовив одежду, она снова встала перед зеркалом. На лице не было ни предвкушения, ни страха, только голод, ясно читаемый в зеленых глазах. Голод, который предстояло утолить с наступлением темноты. День прошел без особых происшествий, и ночь опустилась на Москву. В доме Гильбихов уже погасили лампы, и только в кабинете Карла Густавовича еще горел свет. Хозяин, склонившись над бумагами, пытался заглушить тревогу работой. Он не слышал, как в задней части дома отворилось окно, и тонкая фигура в простом ситцевом платье соскользнула вниз по водосточной трубе, бесшумно приземлившись на камни мощеного двора. Августина поправила платок, прикрывающий короткие волосы, и без колебаний направилась к воротам. Движения ее стали еще более плавными, чем утром. В них не оставалось ничего от той механической скованности, что отличало ее в первые дни существования. Теперь она двигалась с грацией танцовщицы и целеустремленностью хищника. Улицы вокруг Чистопрудного бульвара дышали респектабельностью даже в ночной час. Фонари разливали ровный свет, дворники подметали тротуары, запоздалые прохожие спешили к домам. Августина шла вдоль чугунной ограды бульвара, опустив голову, как и подобает скромной работнице, возвращающейся с долгой смены. Никто не обращал на нее внимания. Пройдя несколько кварталов, она свернула к Сретенке, а оттуда к Сухаревой башне. По мере удаления от центра улицы становились все более узкими, кривыми, темными. Фонари здесь располагались реже, а их свет был тусклее. Августина шла через эти кварталы. Глаза, теперь снова серебристо-серые, подмечали каждую деталь. Вот компания пьяных рабочих, шатаясь, идет навстречу. Вот две женщины с намазанными суриком щеками курят на углу. Вот мальчишка-беспризорник бредет по улице, высматривая, чем бы поживиться. Чем ближе к хитровке, тем гуще становился запах гниющих отбросов, дешевой сивухи, немытых тел. Августина не морщилась. Она вдыхала эти миазмы с тем же интересом, с каким ранее изучала манеры домочадцев Гильбиха. Хитров рынок, знаменитое дно Москвы, был далек от дневной суеты. Ночью он превращался в лабиринт притонов, ночлежек и дешевых трактиров, где за пятак можно было найти ночлег на общих нарах, за гривенник — сомнительное удовольствие с такой же обездоленной женщиной, а за полтинник — выпивку, достаточно крепкую, чтобы забыть обо всем до утра. Августина уверенно направилась к одному из таких заведений, низкому кирпичному зданию с вывеской, на которой уже невозможно было различить название. Только нарисованная кружка пива указывала на назначение этого места. Из полуподвального помещения доносились пьяные голоса, звуки расстроенной гармоники и запах прогорклого масла. Она толкнула дверь, и та открылась с протяжным скрипом. Табачный дым висел в воздухе плотной завесой, сквозь которую едва пробивался свет керосиновых ламп. Трактир был полон. За грубо сколоченными столами сидели мужчины разного возраста и звания, от оборванцев до мелких служащих, заглянувших сюда за дешевой выпивкой. В углу у растрескавшегося пианино сидел полупьяный музыкант, выбивая из инструмента подобие мелодии. Августина остановилась на пороге, обводя помещение серебристым взглядом. Ее появление вызвало лишь несколько мимолетных взглядов. Женщины здесь были не редкость. Но что-то в ее осанке, в прямом взгляде, в том, как она держала голову, заставляло мужчин отводить глаза. Она прошла к свободному столику в углу и села, положив руки перед собой. Не подзывая половых, не заказывая ничего, просто сидела, прямая и спокойная. За соседним столиком сидел мужчина лет 40, аккуратно, но недорого одетый, с жидкими русыми волосами, зачесанными на бок, и усиками-щеточкой. По виду — коллежский регистратор или губернский секретарь, мелкий чиновник, зашедший сюда выпить после долгого дня переписывания бумаг. В выцветших голубых глазах читалась та особая тоска, которая свойственна людям, проживающим жизнь вхолостую, без надежды и радости. Он из-под тишка наблюдал за Августиной, потягивая дешевое вино из мутного стакана. Что-то в ней притягивало взгляд, может быть, неестественное спокойствие среди всеобщего шума, может быть, прямая осанка, резко контрастировавшая с согбенными фигурами завсегдатаев трактира. Стакан за стаканом он набирался храбрости, чтобы заговорить с незнакомкой. Наконец, когда в графине осталось едва ли четверть мутной жидкости, чиновник поднялся, одернул потертый сюртук и, пошатываясь, направился к столику Августины. — Позвольте представить, сударыня! — начал он, стараясь говорить внятно, хотя язык уже заплетался. — Клим Петрович Недовисин, коллежский секретарь при канцелярии губернатора. Он слегка поклонился, чуть не потеряв равновесие. Августина медленно подняла голову и посмотрела на него серебристыми глазами. В ее взгляде не было ни приветливости, ни отторжения, лишь холодное внимание. «Не желаете ли составить компанию одинокому чиновнику?» — продолжал Недовисин, приободренный тем, что она не прогнала его сразу. «Я угощу вас вином или чаем, если предпочитаете». Августина не ответила, но чуть наклонила голову, что чиновник истолковал как согласие. Он радостно плюхнулся на скамью рядом с ней и подозвал полового, заказав еще вина и какую-то снеть. Все это время она продолжала смотреть на него, не мигая, не улыбаясь. — А вы чем занимаетесь, сударня? — спросил Недовисин, чувствуя себя неловко под этим взглядом, но не в силах отвернуться. Августина молчала, лишь чуть заметно улыбнулась, одними губами, не затронув глаз. Чиновник, уже порядком пьяный, не заметил в этой улыбке ничего странного. Ему казалось, что перед ним просто застенчивая женщина, боящаяся заговорить с незнакомым мужчиной. Пока Недовисин говорил, а говорил он много, перескакивая с темы на тему, жалуясь на начальство, на дороговизну, на жизнь в целом, Августина продолжала смотреть на него, не отрываясь. И с каждой минутой чиновник чувствовал, как в нем растет странное желание. Молчание незнакомки распаляло его, заставляя представлять вещи, о которых приличный человек не должен думать в присутствии незнакомой дамы. Недовисин заказал еще вина и съел всю закуску, не переставая говорить. Августина не притронулась ни к стакану, ни к еде, не произнесла ни слова. Наконец, заикаясь и краснея, чиновник предложил снять комнату наверху. И снова Августина не ответила словами, но встала с той же спокойной грацией и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Недосивин, едва не опрокинув стол в спешке, бросился следом, на ходу расплачиваясь с половым и получая ключ от комнаты. Комната над трактиром оказалась маленькой, душной, с единственным окном, выходящим на глухую стену соседнего дома. Тусклая керосиновая лампа на стене отбрасывала длинные тени. Продавленная кровать с серым несвежим бельем, колченогий стул и крошечный столик, покрытый пятнами от вина и воска свечей. Обои, когда-то голубые, теперь приобрели грязно-серый оттенок и местами отклеились от стены. Едва захлопнув за собой дверь, чиновник набросился на Августину с пьяной страстью, пытаясь обнять, поцеловать, прижать к себе. Она не сопротивлялась, но и не отвечала на его порывы. Просто стояла, позволяя ему расстегивать крючки на платье, покрывать шею и плечи поцелуями, шарить руками по телу. Кожа под пальцами недовисина была прохладной и гладкой. «Ой, такая красивая!» — бормотал он, стаскивая с нее платье, обнажая белые плечи и грудь. «Такая необыкновенная!» Сам чиновник раздевался торопливо, неуклюже, путаясь в рукавах сюртука, в пуговицах жилета. Августина помогала ему, без суеты, без стыдливости. На лице не отражалось ничего, ни страсти, ни отвращения, ни смущения. Только в глазах, ставших почти черными в полумраке комнаты, горел холодный огонь. Полностью обнаженный, недовисен выглядел жалко, худой, бледный, с выпирающими ребрами и впалым животом. Но Августине было все равно. Для нее этот человек был лишь сосудом с энергией. Они упали на кровать, и пружины жалобно заскрипели. Чиновник был неистов, целовал ее тело, мял грудь, шептал непристойности, которые днем ни за что не осмелился бы произнести. Августина двигалась под ним размеренно, словно выполняла давно выученные упражнения, лишенные всякой страсти. Когда их тела соединились, недовисен застонал так громко, что в соседней комнате кто-то стукнул в стену кулаком. Августина не издала ни звука, лишь тонкие руки обвились вокруг шеи чиновника, притягивая ближе, а ноги обхватили его бедра, не позволяя отстраниться. «Боже! Боже мой!» — хрипел недовисен, двигаясь все быстрее, чувствуя приближение развязки. «Никогда! Никогда такого!» Августина смотрела на него снизу вверх. И вдруг, когда чиновник был уже на грани, она обхватила его лицо ладонями и прижалась губами к его губам. В этот момент недовисен почувствовал нечто невероятное. Не в переносном смысле, а вполне реально, физически. Что-то покидало его тело через каждую пору, через каждый нерв, устремляясь в эту женщину под ним. Ощущение было мучительным и восхитительным одновременно. Такого наслаждения чиновник не испытывал никогда в жизни. Оно заполняло каждую клетку тела, каждый уголок сознания. Недовисен выгнулся, не в силах вынести такого удовольствия, не в силах оторваться от этих губ. А Августина продолжала целовать его, высасывая энергию большими глотками. По телу ее разливалось тепло, каждая клетка наполнялась жизнью, пустота внутри заполнялась чем-то густым и сладким. Глаза закатились, веки затрепетали, кожа начала светиться изнутри. Недовисен дернулся в последний раз, издал задушенный хрип и обмяк. Глаза остекленели, на губах застыла блаженная улыбка. Он был мертв. Августина отпустила его и сбросила безжизненное тело с себя. Оно упало на кровать с пустым стуком, безвольное, опустошенное, похожее на куклу, из которой вынули набивку. Она поднялась и подошла к треснувшему зеркалу, висевшему на стене. Отражение показывало совсем другую Августину, не ту, что спустилась по водосточной трубе несколько часов назад. Кожа сияла здоровым румянцем, глаза, снова ставшие серебристыми, блестели живым блеском. Даже волосы стали гуще и ярче. Она не испытывала ни сожаления, ни радости, только ровное, спокойное ощущение наполненности. Пустота, терзавшая ее, отступила, но Августина знала, что это ненадолго. Скоро она вернется, и тогда придется снова выходить на охоту. Августина начала одеваться. Методично застегивала крючки на платье, поправляла чулки, приглаживала волосы, словно не было рядом трупа, застывшей улыбкой блаженства. Одевшись, она еще раз глянула на себя в зеркало, поправила платок на голове и направилась к окну. Окно выходило на узкий двор, откуда тянуло помоями и кошками. Августина открыла створки, вдохнула затхлый воздух и перекинула ноги через подоконник. Движение получилось ловким, привычным, хотя привыкать ей было незачем. Тело само знало, что делать. Через мгновение она уже стояла на земле. На окно она не оглянулась. Человек наверху больше не занимал ее мыслей. Он отдал то, что требовалось, и перестал существовать для нее, как перестает существовать блюдо, с которого съедено все, до крошки. Путь до Чистопрудного бульвара был неблизким. Августина прошла через дворы, потом вышла на улицу, держась в тени. Москва в этот час принадлежала дворникам и извозчикам. Никто не обратил на нее внимания, мало ли женщин возвращаются домой под утро. Она дошла до знакомого дома, проскользнула через черный ход, миновала коридор и лестницу, вошла в свою комнату и легла в постель. Простыни были холодными, но это не имело значения. Холод она чувствовала иначе, чем люди. Утром за завтраком Карл Густавович развернет газету и прочитает вслух заметку о загадочной смерти мелкого чиновника. Александра Александровна покачает головой и скажет что-нибудь о нравах нынешней молодежи. Близнецы переглянутся. Августина будет сидеть с той же спокойной улыбкой, с которой сидела всегда. Хитровка просыпалась медленно, неохотно, как просыпается человек, которому некуда торопиться и не на что надеяться. Николай Иванович Воронцов шел по переулкам, стараясь не замечать грязи на сапогах. Утренний свет пробивался сквозь дым из труб и выхватывал из полумрака то, что ночью оставалось скрытым — позеленевшие стены, нечистоты у заборов, дохлых крыс в канавах. Воронцов служил судебным следователем 17 лет и давно привык к подобным картинам, однако каждый раз что-то внутри противилось этой привычке. Трактир ничем не выделялся среди прочих заведений этого рода. Двухэтажное здание с мутными окнами, покосившаяся вывеска, на которой угадывалась нарисованная кружка. У входа стояли зеваки, их сдерживали двое городовых с помятыми лицами. Воронцов показал документ и вошел внутрь. Пахло прокисшим пивом. Хозяин, грузный человек с сизым носом и маленькими слезящимися глазами, стоял за стойкой и протирал стакан засаленной тряпкой. Тряпка была грязнее стакана, но хозяин, видимо, не замечал этого или не придавал значения. — Ваше высокоблагородие, — заговорил он, увидев следователя. — Я тут ни при чем. Это все постоялец. Я ж не знал. Кто нашел тело? «Полинка!» — хозяин кивнул в угол, где сидела молодая женщина в потертом платье. Губы у нее были ярко накрашены, руки сложены на коленях. «Зашла прибраться, а там...» — он не договорил и только махнул рукой. Воронцов поднялся по лестнице. Ступени скрипели, коридор наверху был узким и темным, единственная керосиновая лампа чадила и воняла горелым маслом. У двери с цифрой 4 стоял молодой околоточный, бледный, явно из новеньких. «Все, как велели, ваше высокоблагородие, никого не пускали». «Доктор был?» «Был», — сказал сердце, как у тех других. Воронцов промолчал. «Пятый случай за 2 недели. Все мужчины средних лет, все найдены в подобных местах, все с одинаковым выражением на лице. Совпадением это быть не могло, но чем было на самом деле, Воронцов пока не понимал. Он толкнул дверь. Комната была маленькой, с одним окном, выходившим на глухую стену. Обои когда-то имели голубой цвет, теперь стали серыми и местами отклеились. На полу валялась одежда — сюртук, жилет, рубашка, брюки, белье. Все разбросано в беспорядке, как бывает, когда человек раздевается в спешке. На кровати лежал мужчина. Лет 40, худой, с редеющими волосами и аккуратными усами. Руки раскинуты, глаза открыты. Он смотрел в потолок, и на лице его застыло выражение такого блаженства, какого Воронцов не видел ни у живых, ни у мертвых. Люди, умирающие от сердечного удара, выглядят иначе, испуганными, удивленными, иногда страдающими. Этот выглядел счастливым, совершенно, безмятежно счастливым. И это было страннее всего. Воронцов подошел ближе. Тело окоченело, значит, смерть наступила 6 часов назад, не меньше. На шее виднелись темные пятна, похожие на следы поцелуев. Других повреждений не было, ни царапин, ни синяков, ничего, что указывало бы на борьбу. «Документы нашли?» — спросил Воронцов, не оборачиваясь. «Так точно! Вот!» — околоточный протянул потертый бумажник. «Паспорт, письма, служебное удостоверение — все на месте!» Воронцов раскрыл бумажник. «Кредитные билеты, фотографии немолодой женщины, документы. Недовисен Клим Петрович, коллежский секретарь при канцелярии генерал-губернатора. 42 года, холост, проживает на Мясницкой. Человек, судя по всему, одинокий и небогатый, из тех, кто служит всю жизнь на одном месте и ничего, кроме службы, не знает. Свидетелей опросили?» «Опросили. Половой говорит, что вчера ночью, около полуночи, этот господин сидел внизу и пил вино. Потом подсел к какой-то женщине. Она сидела одна в дальнем углу. Незнакомая, раньше не видели. По описанию, молодая, красивая, с короткими темными волосами. Сидели недолго, потом поднялись сюда». Воронцов кивнул. «Женщина с короткими темными волосами. Такая же примета фигурировала в деле о теле у Сухаревой башни и в деле о трупе на Петровке. Всякий раз. Одно и то же. Короткая встреча в трактире или ресторане, уединение, смерть. И всякий раз никаких следов, никаких свидетелей, никакого объяснения». «Видел кто-нибудь, как она уходила?» «Никак нет. Но девка Полинка говорит, что около 3 часов ночи видела в окно, как какая-то женщина выпрыгнула из этой комнаты. Сначала решил, что померещилась, она к тому времени уж 2 стаканчика прокинула, кто бы ей поверил. Но я на всякий случай записал». Воронцов подошел к окну. Створка была приоткрыта, на пыльном подоконнике виднелись смазанные следы. Кто-то действительно выбирался наружу. Он выглянул во двор. 2-й этаж, под окном ни карниза, ни выступа, только глухая стена и булыжник внизу. Прыгнуть отсюда и не покалечиться мог разве что цирковой акробат или тот, кто не боится ни высоты, ни боли. У противоположной стены висело маленькое зеркало, треснувшее наискось. Воронцов машинально глянул в него и увидел свое лицо, серое от усталости, с мешками под глазами и 3-дневной щетиной. С тех пор, как начались эти смерти, он почти не спал. Ложился, закрывал глаза, но сон не шел. Вместо сна приходили мысли о мертвецах с блаженными улыбками, о женщине, которую никто толком не видел, о доме на Чистопрудном бульваре. На поверхности зеркала что-то блеснуло. Воронцов наклонился ближе. Волос. Недлинный, темный и тонкий, при определенном освещении отливающий серебром. Он осторожно снял его 2 пальцами и положил в конверт, который носил с собой для подобных находок. Улика это или нет, время покажет. На прикроватном столике лежали карманные часы. Дешевые, с потертым циферблатом, но шли исправно. Воронцов отметил время — 10:15. Под кроватью нашелся носовой платок с вышитыми инициалами — КПН. Вещи как вещи, ничего необычного. Человек разделся, лег в постели с женщиной и умер. История старая, как мир, только вот финал у нее обычно бывает другим. Воронцов достал из кармана блокнот и карандаш. Чернилами в таком месте писать бессмысленно. Сыро, пыльно, бумага отсыревает. Карандаш надежнее. 17 сентября 1914 года, — записал он. Трактир на Хитровке, комната номер 4. Тело мужчины лет 40, по документам Недовисен Клим Петрович, коллежский секретарь. Смерть наступила между полуночью и 3 часами ночи. Видимая причина — сердечный приступ. На лице выражение блаженства, как и в предыдущих 4 случаях. В дверях появился полицейский врач Петр Ильич, пожилой, сутулый, с видом вечно уставшего человека, который слишком много повидал на своем веку. «Все осматривайте, Николай Иванович. Думаете, тут что-то особенное?» «А вы не думаете? 5-й случай за 2 недели. Одинаковые признаки, одинаковое выражение лица». «Сердце, батенька!» — Петр Ильич пожал плечами. «Он всегда так делал, когда не хотел спорить. В наше время люди мрут от сердца десятками, особенно те, кто не знает меры в удовольствиях». А улыбка? Судорога лицевых мышц. Или, может быть, последнее, что испытал человек перед смертью, было приятным. Такое бывает. Воронцов промолчал. Объяснение было разумным, но он в него не верил. Что-то здесь не сходилось, что-то выходило за рамки обычного. И это что-то вело к дому номер 12 на Чистопрудном бульваре. Когда пришлете заключение? К вечеру. Хотя ничего нового не ждите. Паралич сердца, как и у всех остальных. Воронцов кивнул и пошел к выходу. У двери остановился, оглянулся на тело. Недовисен, лежал все так же. Руки раскинуты, глаза открыты, на губах застывшая улыбка. Странная это была улыбка, не радостная, не умиротворенная, скорее пустая. Так улыбаются восковые фигуры в паноптикуме. «Уберите здесь и отправьте тело в морг», — сказал он околоточному. Лестница скрипела под ногами. В зале трактира уже появились первые посетители, опухшие личности в мятых пиджаках, пришедшие опохмеляться. Хозяин по-прежнему стоял за стойкой и протирал стаканы. Взгляды их встретились, хозяин отвел глаза. На улице Воронцов остановился и закурил. Папироса была дрянная, казенная, но другой не было. Он думал о женщине с короткими темными волосами. Кто она? Откуда появляется? Куда исчезает?